Брауншвейгское семейство. В ночь переворота, по совету Шитарди, были задержаны в пути все гонцы, чтобы прервать связь России с Европой. Шлагбаумы разом опустились и перед дипкурьерами. Елизавета утром переслала послу Франции записку, в которой спрашивала, что ей делать с принцем Иоанном Брауншвейгским. Она уже не называла младенца императором. В ответ Шитарди без колебаний советовал: надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоанна. Иначе говоря, в суматохе событий можно легко придавить младенца в колыбели, чтобы избавиться от опасного претендента на будущее. Но Елизавета убить ребенка не решилась, и все брауншвейгское семейство под надзором приставов было выпущено за границу. Однако, выгадывая время для раздумий, Елизавета указала вести брауншвейцев как можно медленней, подолгу останавливаясь в придорожных корчмах. К тому времени, как фамилия достигла Риги, она приказала задержать ее на границе и правильно сделала. Фридрих II уже показал миру свои волчьи зубы. Пруссия становилась опасной соседкой России, а сверженный Иоанн Антонович, будучи родственником короля, мог стать козырной картой в политической игре Фридриха II. Брауншвейгское семейство заточили в крепости Дюнамюнде, близ Риги, чтобы не выпускать его за пределы России. Через 2 года капитан Семеновец Максим Виндомский получил от Елизаветы приказ отвезти их в Ораниенбург. Слабо разбираясь в географии, бравый капитанище повез фамилию в Оренбург, совсем в другую сторону. Как пишет генеалог Кашкин, когда ошибка обнаружилась, то досталась от Виндомского памяти Петра I, наградившего же чисто русский Рязанский край столь нелепым названием. Со страшной руганью капитан все же доставил брауншвейцев до этого нелепого города на Рязанщине. Впрочем, брауншвейгское семейство пробыло в Ораниенбурге недолго. В 1744 году в Петербурге был раскрыт австрийский заговор в пользу сверженного императора. И тогда же Иоанна отделили от его родителей. Елизавета велела заточить всю фамилию на Соловках. Они уже прибыли в Беломорье, но ледостав помешал переправке их на монастырский архипелаг. Семейство временно разместили в архиерейском доме в Холмогорах, обнесли дом высоким частоколом, и получилась самая настоящая тюрьма. В этой-то холмогорской тюрьме они и стали жить постоянно. С ними была Юлиана Мэнгден, которая в заточении превратилась в скандалистку и склочницу, сводившую стенку со стенкой, к тому же Юлиана в тоске стала увлекаться мужчинами из охраны. Иоанн Антонович провел в Холмогорах 12 лет в полной изоляции, хотя родители пребывали за стенкой, но он их не видел. Охранявшие императора не имели права общаться с другими людьми. Холмогорцы даже не ведали, кто был заключен в архиерейском доме. Общее несчастье сблизило супругов, столь ненавидевших раньше друг друга. Скоро их окружало большое семейство, 2 сына и 2 дочери, не считая Иоанна. Зачатые в остроге, вскормленные под штыком, воспитанные страхом, дети росли глухонемыми, рахитиками и полуидиотами. Анна Леопольдовна скончалась в родах, всего 28 лет от роду. Тело бывшей правительницы России вывезли из Холмогор и погребли отдельно от Романовых, в пределе Благовещенской церкви, что на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Принц Антон Брауншвейгский остался с детьми, рождение которых было строго засекречено от народа. Можно пожалеть этого пришлого неудачника, который силою политических обстоятельств был вовлечен в опасную игру брачных союзов. Архангельский губернатор имел по 15 тысяч в год на содержание фамилии, но грабил ее так ловко, что принц по полгода не мог выпросить себе чашки кофе. От сидячей жизни принц растолстел, погрубел, Когда на престол вступила Екатерина II, она разрешила Юлиане Мэнгден выехать в Ригу, а принцу Антону дозволила покинуть Россию, но без детей. Старый слепнущий человек решил до конца разделить неволю с детьми. Окончательно потеряв зрение, он умер в 1774 году, а могила его в Холмогорах была неслышно затоптана временем. Дети его, вступившие уже в 40-летний возраст, остались без отца. Но у брауншвейцев, помимо Фридриха II, была еще знатная родня в Европе. Родная тетка их, королева Дании, хлопотала за них. Екатерина II рискнула выпустить брауншвейцев за границу. Когда им сообщили эту весть, они дружно попадали на пол и долго тряслись от страха. При имени императрицы прятались по углам, как дикари. Знали они только русский язык, но объяснялись на нем скверно, прибегая к помощи мимики и жестикуляции. Весть о свободе была для них ужасна, они отвечали посланцам Екатерины. «Мы не хотим никакой свободы и боимся ее. Если желают, чтобы мы стали свободны, пусть нас выпускают гулять за острог. Мы слышали, что там растут цветы, которых мы никогда еще не видели. Нам прислали от двора одежду, панталоны, корсеты и наколки, но мы не знаем, как их носить. Мы никогда не видели людей, кроме караульных, и мы не знаем, как выглядят иные люди на свободе». Осенью 1780 года русский фрегат «Полярная звезда» после бурного плавания бросил якоря близ Бергена. Оттуда четырех брауншвейцев, Екатерину, Алексея, Елизавету и Петра, перевезли в ютландский городишко Горсензе. Напрасно датские родственники пытались растормошить своих сородичей, скованных страхом. Скудоумные невежды, они прятались от датчан так же, как раньше таились по углам от приставов. Им предлагали различные забавы, чтобы расшевелить их чувства, но брауншвейцы признавали только примитивную игру в карты. Юмора и шуток они совсем не понимали. Заметив, что люди вокруг них смеются, они тоже начинали хохотать, как бешеные, даже не зная причины смеха. Но пенсия от русского правительства была очень большая, и датская королева махнула на своих племянников рукой: «Пусть живут, как хотят». Постепенно они вымерли. Но до самой смерти не забывали Холмогор и острога, постоянно сожалея, что покинули свою тюрьму. А последняя из брауншвейгской фамилии, принцесса Екатерина Антоновна, еще в 1803 году докучала Александру I письмами, в которых выклянчивала разрешение вернуться в Холмогоры. Она умерла в дикой скуке в 1807 году и замкнула цепь несчастной своей фамилии. Елизавета Петровна старательно уничтожала следы императора Иоанна. Была перелита заново монета с изображением младенца, переделаны все штампы печати с его титулом, безжалостно сжигались на кострах многопудовые архивы тех лет, и на огне пропало для истории немало ценнейших документов. Все 20 лет Елизавета неизменно помнила, что в заточении подрастает сверженный ею соперник. Она вызвала из Галштинии своего племянника, Петра III, женила его на принцессе Ангальд-Цербской, Екатерине II. Она дождалась от них внука, Павла I, но покоя так и не обрела. Родственные связи Иоанна с королем прусским были особенно тогда опасны для России, а Манштейн работал. В самый канун Семилетней войны Манштейн с согласия Фридриха II разработал хитроумную операцию по вызволению Иоанна Антоновича из Холмогор с доставкой его в Пруссию. Помочь ему в авантюре вызвались русские эмигранты-раскольники. Однако русская разведка Шувалова сработала точно и упредила агентуру берлинскую. По сути дела, Иоанн даже не был вывезен из Холмогор. Его буквально выкрал оттуда лейб-компанец. Нет, как-то, блядь. Его буквально выкрал оттуда лейб-компа... Его буквально выкрал оттуда лейб-компанец Санин, который и доставил юношу в Шлиссельбург для дальнейшего заточения. Инструкция стражам гласила: «Буди же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». Ну дай мне тогда, блядь, потому что тут у меня вообще пиздец. «Буди же такая оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живому никому его в руки не отдавать». Спасибо. Так. Это четкое указание и решило судьбу Иоанна в 1764 году. Проведя всю жизнь в заточении, не зная родительской ласки, бывший император вырастал в тюрьмах своей империи, как бледный отросток гнилого корня в сыром подвале. Можно лишь удивляться, как он научился читать, никогда не имея книг. Загадка истории остается, откуда ему было известно, что он император. Судьба Иоанна хорошо известна. Его зарезали приставы, когда в Шлиссельбурге начался бунт поручика Мировича. Инструкция была соблюдена. Проговорил, не? Но многое в этом убийстве остается неясным. Существует предположение, что сама Екатерина II, боясь соперника, подговорила Мировича на нелепу, дабы раз и навсегда избавиться от Иоанна. Мирович на эшафоте с улыбкою прослушал смертный приговор, до последнего момента не веря в его исполнение. Екатерина II была обольстительно коварна. Она могла обещать жизнь, чтобы в последний миг топор палача пересек жизнь опасного свидетеля. Пресек, ага. Чтобы в последний миг топор палача пресек жизнь опасного свидетеля. Об этом убийстве императора Данилевский написал целый роман. А в Русском музее еще висит картина Бурова, изображающая Иоанна в момент свидания с Петром III. Страшнее его судьбы трудно придумать. Император Иоанн стал как бы загадочной железной маской России. Не потому ли была столь уродлива судьба Иоанна, что зачат он в насилии, коронован в беззаконии, сброшен с престола в пеленках? Наглядный результат семейной политики Петра I, который к древу Романовых начал прививать гнилые ветки галштинцев, мекленбуржцев, курлянцев, вольфенбюттельцев. Блять, у меня совершенно по-другому написано. Вольфенбюттельцев. Ух ты, блять. Вольфенблюттельцев и прочих. Не, подожди, сейчас надо. Там мекленбургцев, курлянцев. Вольфенблюттельцев и прочих. Ну, какой-нибудь вставишь там, да. Брауншвейгское семейство – инородное тело в русском организме, который и выдавил его из себя, как болезненный осколок из раны. Но тут же в тело России проникла Что у тебя написано? Г нет никакого. Но тут же в тело России проникла Гольштейн-Гатопорская династия, обширный метастаз, который был вырезан революцией лишь в 1917 году.